находилось четверо. В угловой комнате первого этажа с надписью «В радиорубку категорически» сидел управленческий радист Гаврюков, рыжий, как осень, человек электроники и ключа из бывших флотских радистов. На втором этаже были главный инженер управления Ченков Илья Николаевич по прозвищу Буда, его секретарша Лидия Макаровна и прораб-промывальщик Куценко по прозвищу Скоробей. Все верстрои, все от работяг до генералов имели прозвище. Такая традиция. Лидия Макаровна сидела перед зачехленной машинкой, смотрела в стену и курила. В пепельнице неряшливой горкой дыбились докурены до мундштука папиросы «Норд». Привычкой палить папиросы до фабрики, одеждой, не то жакет, не то китель из темного шевиота, собранной кое-как прической и неласковым взглядом, Лидия Макаровна напоминала замотанных вдов военного времени. В кабинете напротив, захламленном, как при срочной эвакуации, Куценко поднимал с пола мятые листки, вырванные из журнала «Огонек». Когда-то в них были завернуты образцы. Разглаживал, читал и складывал в стопку. Куценко был широк корпусом, со стриженным затылком, жестким чубом и действительно напоминал жука в брезентухе и сапогах. На реке он имел репутацию виртуоза в работе с лотком, числился прорабом по штатному расписанию и адъютантом Ченкова по сути. Сам же Ченков в своем большом и пустом кабинете сидел в странном кресле из черного дуба с уходящей под потолок спинкой и медными квадратными бляшечками орнамента. Зеленого сукна стол перед ней был чрезвычайно чист. Ни карандаша, ни бумажки, ни даже пылинки. Те из геологов, которые успели до отъезда в тундру познакомиться с главным инженером, отметили странную эту привычку – сидеть в кресле перед пустым столом. Взгляд тяжко опущен, поза разбухшего идола, темный костюм, темная рубашка, черный галстук – и лицо тоже темное, чугунного цвета. Где-то за управлением с натужным ревом прополз трайлер. Стекла завыли. Над крышей соседнего барака ветер взметнул струю фиолетовой пыли. Ченков встал и с неожиданной живостью пересек кабинет. Лидия Макаровна не повернула головы, лишь пыхнула раз другой папироской. Ченков с порога сказал: «Прошу записать приказ. С сегодняшнего числа предписывается главному инженеру Ченкову И.Н. выйти на базу Восточной поисковой партии. Срок командировки 7 дней. Сопровождающий Куценко К.А. Подпись: главный инженер Ченков». И о главного геолога, и о начальника управления Господь Бог един в трех лицах. Не пошевельнувшись, сказала Лидия Макаровна. «Что-нибудь случилось?» Голос у Ченкова был глухой и тихий, как это часто бывает у крупных людей. «Гармыдр», — кратко пояснила Лидия Макаровна. «В чем заключается это явление?» «Зашла в общежитие для ИТР. Мальчики 2 месяца в тундре, а лед по углам до сих пор не растаял». «Это забота начальника управления Фурдецкого», — сухо сказал Ченков. «Придет осень, вернутся мальчики. Выберу я себя вместком и объявлю я вам, падишахам, войну на взаимное уничтожение. Великие планы, проекты, банкеты и лауреаты, а выбрать мальчикам сухой барак некому». Лидия Макаровна взяла новую папиросу. Ченков промолчал, глядя на дверь приемной. Дверь медленно открылась. Просунулась голова Куценко. «Сегодня выходим. Машина подбросит до прииска. Пересмотрите груз, приготовьте мне одежду и выбросьте все лишнее. От прииска пойдем поисковым маршрутом», — сказал Ченков. «Старожилы пугают. Снег должен быть. Если в июне палит, то в июле обязательно падает снег», — осторожно ответил Куценко и зашел в приемную.